Небольшое пространство заполнено людьми. Две лампочки и дюжина свечей едва освещают его. Когда мы входим, никто из присутствующих не проявляет ни малейшего любопытства. Альбани улыбается, чинно неся свое тучное тело среди этих людей, худых, как бродячие псы. Я следую за ним, украдкой разглядывая лица солдат и то, как они двигаются. Медленно, словно бы каждое движение, каждое мельчайшее перемещение должно быть тщательно выверено. Их шестеро. Они разного телосложения, одеты в разные сочетания камуфляжа. Я без труда определяю, кто из них командир. Он единственный из всех стоит, и кажется, что от остальных к нему стягиваются невидимые нити внимания и уважения. «Капитан Марк Дюран», — шепчет Альбани, представляя нас. «Отец Джон Дэниелс из конгрегации доктрины веры». Глаза Дюрана улыбаются, но его губы остаются сложены тонкой невыразительной складкой. В свои верные 50 он поджар и изящен, как борзая. Он напоминает мне кого-то, какого-то человека из прошлого, хоть я и не могу вспомнить его имени. Офицер делает шаг вперед и, протянув руку, пожимает мою крепкой и резкой хваткой. «Как у вас с оружием?» – сразу спрашивает он. «Я пользовался им, когда был мальчишкой. С тех пор прошла куча времени. Лет 30». Сидящий рядом с Дюраном человек усмехается, покачивая головой. Это невысокий коренастый тип с бритым наголо черепом, изуродованным шрамом и знаками отличия сержанта на куртке. Дюран хлопает его по плечу. «Поли, одолжи отцу Джону свой пистолет». Продолжая улыбаться, сержант достает из кобуры пистолет и протягивает его мне. «Из чего вы стреляли в детстве?» – спрашивает меня капитан. «О, из тьмы всего. Карабины, пистолеты, еще автоматические ружья, снайперские винтовки, огнеметы, дезинтеграторы». Капитан смотрит на меня, как на сумасшедшего. «Плазменные рассеиватели, катапульты, валлийский лук, меч, ионная пушка. Есть даже опыт обращения с тактической атомной бомбой». «Эй, эй, минуточку, святой отец, о чем это вы?» «О своем единственном опыте обращения с оружием. Я приобрел его, играя на компьютере и на PlayStation». Капитан Дюран качает головой. Сержант трет подбородок. «Но вы же понимаете, что это не считается. Вы правда никогда не стреляли? То есть из настоящего пистолета?» «Нет, ни единого выстрела». Сержант обращается к своему начальнику, так быстро говоря по-французски, что мне еле удается уловить только слова «проблема» и «боеприпасы». Дюран забирает у меня пистолет. «Вы понимаете, что это значит? Выйти наружу, не умея стрелять. Шансов уцелеть у вас будет меньше, чем у снежинки в аду». «Я считал, что стрельбу вы возьмете на себя». Дюран строго смотрит на меня. «В этой миссии все должны быть способны действовать самостоятельно. В отряде нет места обузе. Это значит, что каждый должен быть способен защититься. Иначе он подвергает опасности не только себя, но и всю экспедицию. Ясно?» Я киваю. Дюран делает одобрительный кивок головой. «Бон!» «Хорошо, французский. Теоретическую часть можно опустить. Нельзя сказать, что мы завалены боеприпасами. Практическую часть я преподам вам на месте, если понадобится. Но, боюсь, понадобится непременно. Пожалуй, теорию я все-таки преподам вам прямо сейчас. Первый и последний урок. В моем отряде всего два правила. Один выстрел, один покойник». Я смотрю на него. «Это первое правило», — говорю я. «А второе?» «Второе вытекает из первого. Транжирить боеприпасы запрещено». Кардинал Альбани откашливается. «Не будете ли вы так любезны представить отцу Джону остальных членов отряда, капитан?» Дюран указывает настоящего рядом коренастого человека. «Сержант Пауль Венцель, по прозвищу Поли. Специалист по техникам уничтожения. Естественно, в этой области он всегда будет номером два. Никто не переплюнет генерала Фубара». «Фубара?» Дюран улыбается. «Игра слов. Фубар. Вы знаете, что такое ситуация Фубар, отец Дэниелс?» «Признаю свое невежество». «На армейском американском жаргоне сложные ситуации классифицировались аббревиатурами СНЕФУ, ТАРФУ и ФУБАР по степени сложности. СНЕФУ состоит из начальных букв слов Situation Normal, All Fucked Up. Ситуация нормальная, всему полный пиздец. ТАРФУ – сокращение от Things are really fucked up. Всему действительно полный пиздец. Аббревиатура FUBAR обозначает наихудшее положение и расшифровывается как «fucked up beyond all recognition» – всему полный пиздец до неузнаваемости. Это значит, что ситуация настолько плоха, что проще сравнять все с землей и начать заново. День Фубар – это то, что мы называем великой скорбью. Вот именно, вы. Затем Дюран кивает на двух человек, сидящих справа от него. Один, тощий, чистит ногти метательным ножом. Второй разглядывает меня. На его эбонитово-черном лице белки глаз кажутся неуместно снежно-яркими. Белого зовут Егор Битко. Он у нас, помимо прочего, связист. На самом деле, связист снаружи полезен, как кружка в аду. Но традиции надо уважать, и поэтому мы исправно всюду таскаем за собой рацию. А черножопый – капрал Марсель Диоп, специалист почему угодно, но большой мозготрах. Слово «черножопый» из его уст звучит почему-то не оскорбительно. Оба солдата изображают что-то вроде небольшого поклона. Диоп кажется искренне, а Битко с иронией. Это бледный блондин с шейными мускулами, натянутыми, как корабельные канаты. «Битко – сербская фамилия?» – спрашиваю я его. Он не отвечает. Я говорю, по-сербо-хорватски «битко» обозначает «битва»? «Да ну! А Диоп? Диоп тоже что-то значит?» – усмехается он. Я не отвечаю. «Вон те два джентльмена», – продолжает капитан Дюран, – «рядовой Гвидо Греппи и капрал Марко Росси. Оба военных молоды. Несомненно, они родились после войны». «Я думал, что швейцарские гвардейцы, они вроде как швейцарские», — говорю я. «Когда-то были. Теперь набор персонала из удаленных регионов несколько, как бы так сказать, затруднен. Но все же мы еще довольно многонациональны. Как и церковь, впрочем. Дэниелс точно не итальянская фамилия. Я родился в Америке, в Бостоне». Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, где находится оставшийся член отряда. В этот момент в комнату входит самый странный человек из всех, что я когда-либо видел. «Извините, когда долг зовет», — ухмыляется он, а потом испускает газы разрушительной силы. «Извините», — повторяет он тоном ни о чем не сожалеющего человека. Каждый видимый миллиметр кожи этого солдата покрыт татуировкой. Орлы, змеи, кресты, звезды и кометы. Татуировки голубые, как его глаза. Довольно трудно понять, сколько ему лет, но на вид что-то около 40. «Отец Дэниелс», — говорит капитан, — «представляю вам рядового Карла Буна. Он бы уже дослужился до чина майора, если бы не коллекционировал дисциплинарные приговоры. Сколько раз ты оказывался под трибуналом, Карл?» «Numerari non potest», — отвечает тот на безупречной латыни. «Неисчислимый». «Прежде чем стать кем-то поинтересней, Карл был семинаристом. Татуировки крестов восходят к тем временам, Карл?» Солдат мотает головой. Драконы на его бритом черепе изгибаются и, кажется, готовятся к прыжку. «Не-а, мой капитан. Кресты я сделал позже. Единственные татуировки, оставшиеся от тех несчастных лет, проведенных в серых стенах, это зарубки, которые я делал бритвой на своем хере. Хотите, покажу, отец? Я разрешу вам пересчитать их». Капитан Дюран сверкает на него глазами, взглядом указывая на стоящего в глубине комнаты кардинала Альбани. «О, прошу прощения, ваше высокопревосходительство. Простите недостойного сына Святой Римской Церкви». «Сегодня вечером можешь пойти исповедаться у кардинала», предлагает Дюран притворно серьезным тоном. Солдат сгибается, словно от удара. Он трепещет, и нелегко сказать, притворяется или нет. «Нет, капитан, нет, прошу вас! Именно в исповедальне я потерял невинность. И ту, что спереди, и ту, что сзади. Хоть и не помню, которая из них сдалась первой». «Прекрати валять дурака. Сядь!» Солдат подчиняется. «Не обращайте на него внимания. Бун – идиот. Кроме того, хронический лжец. Нравится она вам или нет, святой отец, но вот это и есть наша команда. Вам придется жить с этими господами на протяжении всего путешествия». «Ну, может и не всего», бормочет сержант Венцель достаточно громко для того, чтобы все расслышали его слова. «В каком смысле?» – спрашиваю я. «В том смысле, что это такое долгое путешествие. Сомнительно, что все мы сможем добраться до Венеции и обратно». «Morituri te salutant!» – восклицает Карл, вскакивая и выбрасывая руку в пародии на нацистское приветствие. «Идущие на смерть приветствуют тебя!» Я смотрю на стены за спиной этих людей. Краски фресок в полутьме кажутся бледными и землистыми. Апостол с нимбом воздел руки в молитве. Разрушенная вековой сыростью надпись у его ног неразборчива. От сырости же растеклась красная краска губ святого, превратив его, тем самым в злобное создание, в демона с перепачканным кровью ртом. Я вздрагиваю. «Выпейте глоточек, святой отец!» — ухмыляется Карл, протягивая мне кружку, из которой несет убийственным картофельным самогоном, единственным доступным здесь алкогольным напитком массового потребления. Несмотря на официальный запрет, некоторые пытались перегонять и грибы. Говорят, результаты были иногда своеобразны, как сказал бы Егор. Верно, Ег? Ты понимаешь, о чем я, да? Егор видит призраков. С притворным жеманством шепчет он мне на ухо. Его дыхание воняет, как ликероводочный завод. Егор слышит призраков. Спасибо, я не пью, отвечаю я, возможно, слишком поспешно. Как? С таким именем и не пьете? Ну ничего себе! Простите, в каком смысле с таким именем? Джон Дэниелс. Разве в Америке уменьшительное от Джон не Джек? Выходит, вы Джек Дэниелс. Отец Джек Дэниелс, как знаменитые виски. Мне стоило бы поправить его. Сказать, что Джек Дэниелс не оно, а он, американский виски. И что это совсем другое дело. Но я предпочитаю улыбнуться его игре слов, соврать и повторить, что не пью. Не зная, что это прозвище, я буду носить до самого конца путешествия. «Хватит болтать, ребятки!» – отрезает Дюран. «Об этой миссии вы уже знаете все, что вам следует знать, так что не будем терять времени. Вот это гражданский, которого мы должны сопроводить к цели и назад. Точка! Познакомиться с ним поближе вы успеете во время пути. Вопросы есть?» Один из итальянцев, имя которого я уже забыл, поднимает руку, как ученик на школьной скамье. «Можешь говорить, Марко». «Я хотел бы только узнать, предусмотрены ли боевые. Я о надбавке». Дюран покачивает головой. «Хотел бы я знать, куда подевалось старое доброе стремление к славе. Деньги, деньги. Вы ни о чем другом не думаете». «Ответ нет. Эта миссия не считается боевой. Мы никого не должны преследовать. Все, что от нас требуется, сопроводить этого гражданского к цели и вернуть его сюда целым и невредимым. По-моему, это не бог весть какое дело». «Может, мы в этой миссии, как вы говорите, никого и не будем преследовать, но, несомненно, найдется кто-нибудь, кто будет преследовать нас. И потом, сколько времени нам придется провести снаружи?» Прежде чем ответить, Дюран долго смотрит на него. «До Венеции около 500 километров». Итальянец присвистывает. «500 километров!» «Я исхожу из того, что, особо не торопясь, мы можем преодолевать около 20 километров в день. Это значит, мы можем добраться туда за 4 недели». 4 недели снаружи? Около того. Невозможно. А потом еще столько же, чтобы вернуться. И сколько времени нам придется провести в Венеции? Это зависит от отца Дэниелса. Я чувствую, как лица всех присутствующих поворачиваются в мою сторону. Представления не имею, честно говоря, отвечаю я. Я не знаю, сколько мне там понадобится времени. Может быть, совсем чуть-чуть. «А может быть и нет», – взрывается Карл Бун. «Может, нам придется пробыть там очень долго, снаружи, на незнакомой территории». В его голосе слышна нотка скрытой угрозы. Видимо, именно она заставляет кардинала Альбани выступить вперед с протянутыми руками. «Прошу вас, выслушайте меня. Эта миссия жизненно важна для церкви». Бун что-то бормочет сквозь зубы. Несмотря на то, что слов не разобрать, его тон вполне ясен. Дюрант затыкает его взглядом. Кардинал этого не замечает. «Дети мои, вы длань церкви, вы наш щит и меч». «Прям куча всего», — скалится Бун. «Если эта миссия потерпит неудачу, судьба церкви решена. Но если вы преуспеете...» В комнате воцаряется мертвая тишина. Действительно, городской совет не считает эту экспедицию военной миссией. Он не выделил никакого дополнительного обеспечения. Но у церкви есть и собственные ресурсы. Если вы преуспеете, награда будет огромна. Она превзойдет все ваши ожидания. «Огромна насколько?» – спрашивает один из итальянцев. «Дайте нам о ней представление». Прежде чем ответить, кардинал задерживает дыхание. Почти видно, как под его нахмуренным лбом шестеренки мозга перемалывают предположения и предложения. Официальной валютой церкви является Ватиканская лира. Евро оказалось лишь временным, уже забытым отступлением. Но и лира – чисто виртуальная валюта. Она чеканится в крайне небольшом количестве из серебра и меди выплавляемых из старых электрических проводов, и все 20 лет носит знак вакантного престола. Вакантный престол – период между смертью Папы Римского и избранием нового главы Святого Престола и Римско-католической Церкви. Ватиканский монетный двор производит ее скорее для поддержания традиции, чем для обращения. Большая часть этих монет либо заперта в несгораемых сейфах, либо используется в качестве дипломатических подарков. Однажды Максим сказал мне, что если у нас когда-нибудь появится папа, первая его монета будет золотой. Из золота, добытого путем переплавки какого-нибудь предмета из церковной утвари, начиная с наименее ценных. Но не ватиканская лира – настоящая валюта этих подземелий. 5 литров виски, еле слышно отвечает Альбани, и 2 блока сигарет. МС, спрашивает Бун, имея в виду самую распространенную до великой скорби итальянскую марку сигарет. Тот факт, что сигареты 20-летней давности хранились все это время в герметичной пластиковой упаковке, делает их теоретически пригодными для курения. Но никто не раскрывает эти пачки. Теперь это деньги, а не продукт потребления. То же относится и к кофе, который никому и в голову не придет выпить, в том числе потому, что нет сомнений в том, что по прошествии такой уймы времени пить его стало невозможно. Это миновая валюта, тем более ценная потому, что никто больше не способен произвести ее. А виски – самая дорогая валюта из всех. В отличие от кофе и сигарет, алкоголь можно пить даже 20 лет спустя. Но в качестве валюты он гораздо ценнее. Пить его было бы так же абсурдно, как в старые времена использовать банкноту в 100 евро для разжигания огня. Ценность имущества определяется его дефицитностью. «Мальборо», – натянуто улыбается Альбани в ожидании эффекта, который произведут его слова. Бун пучит глаза от удивления. Затем 200 патронов. Вы сами выберете калибр. Ну и наконец. Последнее слово похоже на приманку, надетую на крючок. Как хороший рыбак, кардинал, прежде чем дергать, дает приманке опуститься на дно. 10% от всего того, что вы доставите из Венеции. 10% каждому? Альбани смеется, искренне развеселившись. Качает головой. Всего 10%, которые вы разделите между собой. Я, конечно, одет в красное, но я не Санта-Клаус. На самом деле, единственным красным предметом его одежды является красная кардинальская шапочка. А в остальном, он, как и все гражданские нового Ватикана, одет в обычный комбинезон, хоть скроенный по фигуре и из хорошей материи. Этот костюм не идет ему. Его живот так выдается, что прилад кажется беременным. Длинные одежды, которые кардиналы носили раньше, скрыли бы этот недостаток. «Может, вы и не Санта-Клаус, но предложение просто пальчики оближешь», заключает Бун, развалившись на стуле и закрывая глаза, как будто бы уже видя в мечтах свою награду. «И слава за исполнение жизненно важной для Ватикана миссии», прибавляет кардинал, но на этот раз его слова не имеют столь оглушительного успеха. «Хорошо, мальчики», поднимаясь, отрезает Дюран, «вы слышали его высокопреосвященство. Вас ждет огромная награда. И слава, естественно». Он отдает кардиналу небольшой поклон. «Когда мы отправляемся?» Прежде чем прошептать ответ, Фердинанда Альбани закрывает глаза. «Этой ночью».